Глава 37. Ти-Джей. Сперва я не разобрал, что это за шум. Но вдруг до меня дошло, что оглушительный дребезжащий звук — это жужжание лопастей летящего вертолета. Звук становился все слабее и, наконец, стих где-то вдали. «Возвращайся. Ну, пожалуйста, сделай еще круг». Но он не вернулся. Надежды рухнули, сменившись глухим отчаянием. Я знал, что скоро умру. Силы таяли прямо на глазах, и мне становилось все труднее держаться за бревно. Я ужасно замерз. Болела буквально каждая клеточка тела. Я представил себе лицо Анны. Сколько людей могут похвастаться тем, что их любили так, как она любила меня? Пальцы соскользнули с бревна, и я сделал отчаянную попытку снова ухватиться за него. Я еще держался, хотя чувствовал, что периодически теряю сознание. Мне привиделись акулы, и я сразу очнулся. Едва различимый шум вдалеке становился все громче. Мне знаком этот звук. Я сразу воспрял духом, но физические силы уже покидали меня. Я отпустил бревно и только скользнул пальцами по мокрой древесине. Я захлебнулся, и меня потянуло вниз. Я инстинктивно пытался, насколько мог, задержать дыхание, но надолго меня не хватило. Абсолютно невесомый и бесплотный, я дрейфовал в море пустоты, пока меня не поглотили совершенно другие ощущения. Значит, легкая смерть не для меня. Она причиняла боль, свинцовой тяжестью давила на грудь, разрывая ее. Неожиданно тяжесть куда-то исчезла. У меня изо рта фонтаном брызнула морская вода, и я открыл глаза. Рядом со мной стоял на коленях мужчина в мокром гидрокостюме. Его руки лежали на моей груди. Я почувствовал спиной что-то твердое и понял, что я в вертолете. Я сделал глубокий вдох и, набрав полные легкие воздуха, сказал: «Возвращайтесь! Мы должны найти ее». «Кого?» — спросил мужчина. «Анну! Мы должны найти Анну!»